«Потому что тогда был ты», — сказала наука. «Он в твоем присутствии всегда старался держаться, не показывал свои слабости, потому что ты ему нравился». «Эх, Кидзуки, он изо всех сил пытался поворачиваться к тебе только сильной стороной. А когда мы оставались вдвоем, все было иначе. Он позволял себе слабину. Вообще у него характер был переменчивый. Например, он мог какое-то время неугомонно тараторить, а в следующий миг уходил в себя. И так очень часто, причем у него это с детства. Он постоянно стремился измениться, стать лучше». Наука вытянула затекшую ногу. «Но получалось плохо, он нервничал, сокрушался. Столько в нем было всего хорошего и прекрасного, но до самого конца он так и не смог поверить в себя. Только и думал, нужно сделать то, изменить это. Бедный Кидзуки. Если он старался всегда показывать мне свои лучшие стороны, ему это удавалось. Я его видел лишь с лучшей стороны», — сказал я. Наука улыбнулась. «Думаю, он рад это услышать. Ты был его единственным другом. Он моим тоже», — сказал я. «Ни до, ни после него у меня не было тех, кого я мог бы назвать друзьями. Поэтому мне нравилось быть с вами обоими. Еще бы! Ведь я тоже могла видеть только лучшие его стороны. Мне при этом становилось очень приятно и спокойно. Интересно, а что ты об этом думал?» «Я обеспокоился, как ты к этому относишься», — и я слегка кивнул. «Но вся штука в том, — сказала наука, — что это не могло длиться вечно. Невозможно было сохранять этот маленький круг вечно. Это понимали мы все, и Кидзуки, и я, и ты. Ведь так?» — я опять кивнул. «Если честно, я очень любила его слабые стороны, не меньше, чем сильные. В нем совершенно не было ни плутовства, ни злобы, только слабость. Но он не верил, когда я ему об этом говорила, и твердил одно и то же. «Наока, все это потому, что мы вместе с 3 лет, и ты слишком хорошо меня знаешь. Вот и не можешь отличить плохое от хорошего. Все валишь в одну кучу». Постоянные его слова. Но, что бы ни говорили, я любила его, и никто больше не был мне интересен. Наука посмотрела на меня и печально улыбнулась. «У нас все было совсем не так, как у других пар. У нас будто сами тела слились. Разведи нас, и тела опять сольются, будто их тянет друг к другу. Поэтому ничего удивительного, что мы были вместе. У нас не было ни выбора, ни возможности для раздумий. В 12 мы поцеловались, в 13 ласкали друг друга. Или я приходила к нему домой, или он ко мне в гости. И я делала ему... Правда, сама я не считаю, что мы были скороспелками. Для меня это было естественно. Я не отказывала, когда он хотел потрогать мою грудь или поласкать клитор. Когда он хотел кончить, я помогала ему рукой. Если бы кто-нибудь начал нас за это ругать, я бы наверняка удивилась и рассердилась. Ведь мы не делали ничего плохого, только само собой разумеющееся. Мы знали наши тела от головы до пят, и казалось, будто мы обладаем ими совместно. Но какое-то время мы дальше не заходили, боялись залететь, а как предохраняться, тогда еще не знали. Вот так и росли вместе, двое – одна пара. Проблем со зреванием у нас почти не было. Обычных детских вспышек эгоизма тоже. Я уже говорила, секс для нас был полностью открыт, и мы не заостряли на нем внимание, потому что могли делиться своим самым сокровенным. Мы будто пили друг друга. Понимаешь, о чем я? «Понимаю», — ответил я. «Мы не могли существовать раздельно. И если бы Кидзуки был жив, мы бы, наверное, остались вместе, любили друг друга и постепенно становились несчастливы». «Почему?» Наука поправила рукой волосы, а когда наклонилась вперед, прядь упала ей на лицо. «Видимо, нужно было вернуть жизни долг». Наука подняла голову. «Долг за трудное детство. Мы не заплатили вовремя по счетам, и вот они настигли нас. Кидзуки в могиле, а я здесь.